Олег Резков. Записки экспедитора тайной канцелярии. Нерассказанные истории. Часть первая. Бостонский потрошитель. Глава первая, в которой Бен с лихвой компенсирует доставленное Киттоном неудобство. Я хотел бы рассказать об одной истории, которая приключилась во время пребывания наших друзей в Новом Свете. Я нарочно упустил ее в предыдущем повествовании, потому как она явно заслуживает отдельной главы и наверняка вызовет интерес у всех любителей детективного жанра. Подобные истории случались и в других уголках Белого Света, но то, что и наших героев не обошли сии неприятные приключения, еще раз подтверждает, что жизнь людей на этой бренной земле чем-то да схожа, особенно если ты не сидишь дома у камелька, а путешествуешь через моря, океаны. Но перейдем к делу. Вы наверняка помните, что, встретившись на рынке после того, как Бен чудом избежал казни, наши герои были вынуждены пробыть в Бостоне некоторое время. Ванкувер, который до сих пор продолжал играть роль то ли компаньона, то ли арестанта, как будто и не замечал некоторого ограничения свободы своего передвижения. Весь его вид выказывал довольство своим положением. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что приятный господин проводит время где-то на водах в компании друзей. Он продолжал развлекать местное общество фокусами, шутил с мужчинами, любезничал с дамами, отчего последние были от него в полном восторге. А вот Семен Плахов пребывал в дурном настроении. Анастасия Афанасьевна Воронцова, расположение которой он так долго добивался, по-прежнему не питала к нему никаких чувств. Ее тоже занимал красавец-фокусник, в обществе которого она проводила все свободное время. Это сильно смущало молодого офицера. Он просто не знал, как быть. Любовь делала его беззащитным. Порой он думал, что Анастасии просто нравилось играть его чувствами. Нравилось мучить его в ответ за те мучения, что испытала она, оказавшись по милости Плахова в чужой стране, полностью зависящей от него. И только Бен рассуждал здраво. Он один, казалось, понимал, зачем Ушаков самолично пожаловал на другой конец света. Праздность его компаньонов не могла скрыть от него сути происходящего. Он был уверен, что старый лис не терял надежды договориться с Ванкувером и получить то, зачем приехал. В один из таких вечеров, когда Ушаков, воспользовавшись гостеприимством губернатора и в компании своих спутников по обычаю тех времен пил чай и слушал последние новости из уст гостеприимного хозяина, и случилось нечто, во многом изменившее судьбы и наших героев, и историю самого города. Но не будем забегать вперед и расскажем обо всем по порядку. Киттон, найдя в Бене милого собеседника, болтал без умолку, чем успел изрядно утомить морского волка. Бен был вынужден терпеть болтовню помощника губернатора, компенсируя это тем, что обокрал беднягу. За пару часов тот лишился часов, изящной табакерки, не говоря уже о коллекции золотых слоников, которые Бен умыкнул с каминной доски в доме губернатора. Киттон, будучи человеком рассеянным, не замечал пропаж и продолжал общение, будучи рад, что нашел в Бене столь благодарного слушателя. «Черт болтливый! Сдается мне еще пара часов, и я смогу оправдать свои мучения от твоей болтовни», — улыбнулся Бен собеседнику и поглядел на золотую скульптурку слона, которую не рискнул стянуть в первый раз. Киттона эта улыбка привела в полнейший восторг. Он хотел было поведать Бену очередную историю, но тут в зал вошел лейтенант. Он что-то тихо прошептал на ухо губернатору, отчего его лицо вмиг помрачнело. Глава города встал и призвал собравшихся к молчанию. «Господа, у нас снова преступление. В городе очередная жертва». Бен удивленно переспросил у Киттона. «Очередная?» Киттон пожал плечами. «У нас в городе уже месяц орудует какой-то маньяк». «Какой ужас! И кто же он?» «Никто его толком не видел, появляется внезапно, берет на ночь одну из портовых шлюх, а потом спустя день или два ее находят мертвую». Бог знает, какой именно план возник в этот момент в голове у Ванкувера. Наверное, он счел этот случай удобным для того, чтобы избавиться от назойливого общества Ушакова. А потому он нарушил образовавшееся столь страшным известием молчание и обратился к губернатору самым любезным образом. «Прошу простить меня, ваше сиятельство, я не раскрыл вам маленькую подробность. Наш друг — мастер по выявлению подобных преступлений», — Вангувер указал на Ушакова. «Думаю, что он не откажется помочь вашему городу в раскрытии этого дела». Губернатор с удивлением посмотрел на своего гостя, будто не доверяя словам фокусника. «В самом деле, прошу вас, если бы вы помогли нам, я был бы чрезвычайно признателен». Ушаков приветливо улыбнулся. «Да, ваше сиятельство», — он выразительно посмотрел на Вангувера. Тот ответил ему обворожительной улыбкой. Все вскипело в груди у начальника тайной канцелярии. «Однако что мерзавец творит? Нет, все-таки я тебя повешу. Дай только срок». Ни один мускул не дрогнул на его лице. Оставшись внешне спокойным, Ушаков развернулся к соотечественникам и скомандовал. «Плахов, пойдем-ка со мной, дружок. Егор, а ты пока составишь компанию господину Вангуверу. И барышню с собой прихватите. Ждите меня в таверне на площади». Тем и закончилось чаепитие у губернатора. Когда Ушаков, Плахов и Бен в сопровождении лейтенанта подошли к двум солдатам с факелами, они обнаружили на месте преступления приличную толпу зевак, и это несмотря на поздний час. Ушаков кивнул Плахову на убитую, мол, иди посмотри. Сама жертва, девушка на вид лет 22-23, лежала в подворотне, опершись спиной о стену. Очевидно, перед самой своей гибелью она стояла у стены и, получив удар, съехала по ней. О том же говорили и волосы, зацепившиеся за шершавую поверхность. Ушаков тем временем скользнул глазами по двум хрупким фигуркам. Обе они не могли сдержать слез. «Это, как я понял, уже не первая девушка, подвергнувшаяся нападению?» — спросил он вполголоса у лейтенанта. «Это уже третья», — ответил тот. «И что? Нашли кого?» «Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Сами посудите, портовый город». Их беседу прервал Плахов. «Кровь запеклась. С момента смерти прошло часа три. На шее рана, будто ее ножом или даже бритвой полоснули». Ушаков опустился на колено, сам осмотрел жертву. Его взору предстала рана на шее. Да, запекшаяся кровь и слипшиеся волосы говорили, что офицер прав. Ее убили часа три назад. Остекленевшие глаза обиженно смотрели на начальника тайной канцелярии. Ушаков поджал губы. «Ей бы жить и жить, совсем девочка». Он глянул на руку убитой, в ладони что-то поблескивало. В ней лежала серебряная монета. «Деньги при ней остались. Значит, это не грабеж», — сделал вывод Ушаков, но виду не подал, а лишь поинтересовался. «А кто ее нашел?» Лейтенант повернулся к плачущим подругам жертвы и кивнул солдатам, чтобы те подвели девушек. «Ты видела, кто к ней подходил?» — спросил Ушаков у той, что была ближе. Та пожала плечами. «Мы стояли, как обычно, у таверны. Проходил молодой джентльмен. Он улыбнулся ей, и Сара ему в ответ. Он сказал, что живет здесь неподалеку, а потом они ушли». «Она была такая доверчивая», — протянула вторая. «Какие-нибудь приметы не запомнили?» — спросил Андрей Иванович. «Плащ у него широкий, черный. Да какие там приметы?» «Ну, усы, может, шрамы». «Нет, сэр, мы ничего не разглядели. Он был в маске». «Да уж», — подумал Ушаков, — «хороши подруги». «Ах, молодость, молодость, беззаботная пора». Он прикрыл глаза и попытался нарисовать картину, только что описанную девицами. «Вечер. У кабака курят девицы, толпятся матросы, портовые рабочие и торговцы. Появляется этот господин в маске и в плаще. Останавливает свой выбор на Саре. Даже, может, сразу дает ей монету, и она, ничего не подозревая, идет с ним. Они доходят до доков, потом сворачивают в подворотню. Вот здесь он ее останавливает. Наверное, разворачивает к себе спиной. Потом режет горло, первые капли брызгают на стену. Вон и сейчас при луне видны. Потом бросает ее. Оседая, она приваливается к стене. Волосы цепляются за неровности. Значит, он ее развернул. Вот почему не было испуга. Вот почему жертва до последней секунды не знала, что ее ждет. Мысли Андрея Ивановича прервал Плахов. «Да, такое не часто увидишь». Бен, сохранявший до сих пор молчание, сложил руки на груди и отследил глазами уносимую солдатами девицу. «Ох, дружочек, это смотря где. Когда я попал на остров Святой Марии, там один умелец не такое творил». Даже думая об убийстве девушки, Андрей Иванович не упустил слов пирата. «Так ты все-таки добрался до этого острова!» Бен понял, что сболтнул лишнего. «Да, пополняли как-то запасы воды!» «Так, и что там творил тот умелец?» — усмехнулся Плахов. Бен вытащил трубку. «О, это был великий выдумщик! Но излишне сентиментальный! После долгих скитаний по морям он, истосковавшись по женской ласке, безудержно предавался любовным утехам в течение нескольких дней, а потом его вдруг начинали мучить угрызения совести. Переживал где, что изменил той единственной, с кем был раньше. Как бы то ни было, на просьбу расплатиться он брал небольшую гранату, поджигал фитили, засовывал ее за корсаж новой избраннице». «Весельчак», — улыбнулся в усы Ушаков. «Видимо, плохо кончил», — поинтересовался Плахов. А Бен вздохнул, мол, прошли веселые денечки. «Что верно, то верно. С такими привычками долго не живут». «Ну и что с ним случилось?» «Однажды ему попалась красотка Энн. Так вот, она не растерялась, как некоторые, а достала эту гранату, засунула ему в штаны и вытолкала из комнаты». «Смелая девушка». «И?» Бен усмехнулся и затянулся, выпуская дым. «И бум! И...» «Ладно бы ему разнесло все там, в комнате, но когда у парня в штанах взрывается граната, да еще при всем честном народе, это уже чересчур. Не хотел бы я так кончить». «Этот остров Святой Марии. Это около Мадагаскара, пиратский порт», — переспросил Плахов, поглядывая на Ушакова. «Мол, вот оно, этот мерзавец, закоренелый пират». Но Ушаков и ухом не повел, а Бен скривился в усмешке. «Точно, сынок! Но хорошие времена прошли. Сейчас я и ломаного гроша не дам за это место. Всех толковых парней либо повесили, либо они обзавелись делом и заплыли жиром». Ушаков, казалось, внимательно слушавший пирата, вдруг обернулся к офицеру. «Лейтенант, у вас есть карта города?» «Да, сэр». «Мне она нужна. Принесите утром в гостиницу». Глава вторая. О тайной мести за спасение. На следующее утро все собрались за одним столом в таверне при гостинице, где остановился Ушаков. Беседа, естественно, велась о страшном происшествии. Андрей Иванович был молчаливее своих спутников, позволяя высказывать им свои предположения о причинах случившегося, видимо, соотнося все услышанное со своими мыслями. Разговор вышел настолько оживленным, что даже Вангувер не удержался от него. «Сдается мне, что главная сложность оного, что мы не знаем мотивации преступления». Плахов не нашел, что возразить, но добавил. «Ну, одно то, что деньги при ней остались, уже говорит о многом». Воронцова посмотрела на соперников и высказала свою версию. «Может, убийцей руководила месть?» Ушаков оценил мысль девушки. «Мысль интересная. Но насколько нам удалось выяснить, ни жертва, ни ее подруга не знали преступника». Бен, налегавший во время всей этой дискуссии на кусок буженины, отвлекся от еды. «Если помните, девушка сказала, что этот милый джентльмен был в маске». Плахов поднял вилку. «Если он был в маске, может, он как раз боялся быть узнанным?» «Или просто скрывал свое лицо», — возразил офицеру Ушаков. Воронцова пожала плечами. «Значит, нельзя исключать того, что жертва знала его. Не просто же так он убил». Вангувер отпил чай и пригладил усы. «Не хочу уводить ваши рассуждения в сторону, но где были убиты предыдущие жертвы?» Ушаков глянул на фокусника и обернулся на лейтенанта-англичанина. «Лейтенант, вы принесли то, что я просил? Где были найдены другие девушки?» Лейтенант подошел к столу с картой города, расстелил ее перед собеседниками и указал свинцовым карандашом три места. Все они были вокруг одного квартала. Плахов взял карандаш и соединил линии в треугольник. Это достаточно близко друг от друга». Бен, расправившись с Бужининой, передал Егору пустую тарелку. «Друзья мои, если вы хотите поймать убийцу, то вам нужна наживка». Лейтенант озадаченно покосился на пирата. «Но со вчерашнего вечера все девушки боятся выходить на улицы с наступлением темноты». Ушаков, понимающе кивнул. «Неудивительно». Потом вдруг поднял глаза и посмотрел на Воронцову. Плахов перехватил его взгляд и встал из-за стола. «Да нет, что вы! Об этом не может быть и речи!» Ушаков подтвердил, продолжая смотреть на Воронцову. «Дело рискованное». Анастасия все поняла. «Вот оно! Она покажет этому офицеришке, чего стоит. Сделал из нее куклу, прости господи. Таскается со своей любовью. Спаситель. Вот теперь и посмотрим, чья возьмет». Она словно ждала повода возразить Плахову. Она, словно ждала повода возразить Плахову, моментально откликнулась на это немое предложение Ушакова. «Я согласна». Плахов повернулся к ней и выразительно посмотрел девушке в глаза. «А я против». Но Ушаков не обратил на переживания офицера никакого внимания. Он, как истинный охотник, приобрел в Воронцовой то самое недостающее звено — наживку, на которую он и поймает этого убийцу. «Мы будем поблизости и в случае чего сможем быстро прийти на помощь», — подытожил Ушаков, не оставляя молодому офицеру никаких шансов. Лишь Бен решился переспросить. «Мы? Мы. Или тебе опять захотелось примерить веревку на городской площади?» Воронцова, явно заинтригованная предстоящим предприятием, чуть ли не перебила Андрея Ивановича. «А что я должна делать?» «Прогуливаться по улице». Плахов, все еще надеясь, что разум возобладает в этой женской голове, уточнил. «Ночью!» «Только ее надо переодеть и причесать», — добавил Бен. Глава третья, в которой ревность сослужила Семену плохую службу. Словно пытаясь загладить перед Плаховым вину, Ушаков решил взять его с собой к губернатору. Андрей Иванович всю дорогу до дома губернатора развлекал спутника легкой беседой об особенностях кухни и разности жизненных укладов нового и старого света. Наконец Плахов не выдержал. «Вы всерьез думаете, что Анастасия Афанасьевна может нам помочь? Это же опасно!» Ушаков был невозмутим, словно речь шла не о жизни и смерти. «Жизнь вообще штука опасная. От нее умирают. Не волнуйся, мы будем рядом, и с ней ничего не случится». Оба поднялись на крыльцо. Дверь отворилась, и перед ними оказалась жена губернатора и ее подруга-компаньонка. Ушаков и Плахов поклонились. Жена губернатора тоже склонила голову и с улыбкой спросила: «Ну и как ваше расследование?» Ушаков принял озабоченный вид. «Мне кажется, это весьма сложным, хоть и не безнадежным делом, хотя я могу ошибаться». Женщина одарила его и Плахова белозубой улыбкой. «Буду рада, если вы посетите нас вечером, заодно и расскажете. Непременно, сударыня». Ушаков и Плахов поклонились. Губернатор появился в сопровождении своего неизменного секретаря Киттона. «Ну что, вы решили, как действовать? Уже есть план?» — поинтересовался он. «Пока нет, ваше сиятельство. Надо выждать». Губернатор удивился. «Выждать?» Ушаков решился пояснить. «Уверяю вас, злодей не будет убивать каждый день. А вот я бы хотел и спросить вашей помощи». Губернатор переглянулся с Киттоном. «К вашим услугам». Ушаков улыбнулся и продолжил. «Если наступит необходимость, не сочтите за труд. Выделите мне 5-6 солдат». Губернатор, явно ожидавший чего-то большего, с облегчением выдохнул. «Считайте, что они уже ваши. Спасибо, ваше сиятельство». Ушаков поклонился. Губернатор, видя, что Ушаков собрался уходить, остановил его вопросом. «Позвольте, вы думаете, что это еще не все? это снова может повториться? Безусловно. Но сначала мы должны понять причину болезни, а потом, как ее лечить. По возвращении Ушаков и Плахов были поражены видом Воронцовой, каждый по-своему. И если Ушаков отдал должное всем тонкостям, с помощью которых Бен преобразил Анастасию Афанасьевну в настоящую портовую шлюху и одобрительно рассмеялся, то Семен напротив насупился, сел в отдалении от всей компании и заказал себе ром. Видя состояние Плахова, Ушаков решил не трогать влюбленного офицера и дать ему побыть наедине со своими мыслями. Остаток дня он составлял какие-то планы на бумагах. Чай у губернатора пили в 4 часа пополудни. Поэтому времени было предостаточно, чтобы и соблюсти правила приличия, и отдать визит, и вернуться для участия в поимке преступника. А посему, воспользовавшись приглашением губернаторши, он на этот раз захватил с собой лишь верного слугу Федора, чем, видимо, спас последнего слона на каминной доске. Ушаков пришел без четверти 4, и слуга проводил его в сад. Там на лужайке уже стояли столы. Губернатора еще не было, зато его супруга с лихвой компенсировала его отсутствие. Молодая женщина, одетая в мужской костюм и в защитном жилете, то ли брала, то ли давала урок фехтования. Андрей Иванович понял все это не сразу. Лишь когда оба соперника сняли маски, он убедился, что одна из фехтовальщиц и была сама губернаторша, а соперницей была ее подруга. «Вы не перестаете меня поражать», — поклонился Ушаков, когда женщины подошли к столу угоститься охлажденным чаем. Губернаторша улыбнулась и протерла салфеткой вспотевшее лицо. «Ничего удивительного. Это страна аборигенов, и ждать их нападения можно в любой момент. Так что уметь постоять за себя — это не блажь, а необходимость». Ушаков уже не раз слышал о жестокости краснокожих. И впрямь дикие племена время от времени отрывали томагавки войны и устраивали резню бледнолицых. Те тоже в долгу не оставались. То тут, то там вспыхивали кровопролитные схватки. Самым ужасным во всем этом было то, что с обеих сторон больше всего страдали женщины и дети. За чаем губернатор поведал присутствующим гостям о расследовании, которое взял на себя его русский приятель. «И как же вы хотите его поймать?» — поинтересовалась очаровательная супруга градоначальника. «Видите ли, миледи, дознание только началось. Нам надо сопоставить массу деталей, опросить всех, кто что-то видел или слышал. Лишь потом мы сможем предположить, кто этот злодей, и схватим его». «Вы думаете, что найдете его?» — не унималась женщина. «Непременно, миледи», — улыбнулся ей в ответ Ушаков. «Не волнуйся, Сара, мы не только его найдем, но и повесим», — заверил супругу градоначальник. Наконец наступил долгожданный вечер. Андрей Иванович откланялся и вернулся к соотечественникам. Все были уже готовы и быстро заняли свои позиции вокруг того переулка, где должна была прогуливаться Воронцова. Подведя ее к месту, у которого обычно собирались портовые девушки, Бен поучительно напутствовал. «Ты, главное, не подпускай его близко к себе. Я буду совсем рядом, но и мне будет нужно несколько мгновений, чтобы оказаться на месте». Надо отметить, что, несмотря на всю видимую решимость, душа Насти была в полном смятении. Она уже не была столь уверена в том, правильно ли она поступила. Стоит ли подвергать свою жизнь опасности, даже пусть ради благих намерений. Хотя было и интересно побыть в роли этих девиц. Как же они не боятся по ночам выходить на свой нехитрый промысел? Но что сделано, то сделано. Надо отметить, что не только Настю мучили сомнения. Плахов, решивший подбодрить себя ромом, тоже был не в лучшем расположении духа. И что ему втемяшилось в голову эта Воронцова? Что он в ней такого нашел, чего нет в остальных девушках? Сначала он усиленно сдерживал себя от того, чтобы подойти и понаблюдать вместе со всеми. Однако то ли ром ударил в голову, то ли и впрямь любовь дала себя знать. Кончилось дело тем, что он подошел к оконцу, у которого Ушаков учредил наблюдательный пункт, и заглянул через плечо наблюдавших. Каково же было его возмущение, когда он увидал возле своей возлюбленной какого-то безобразного матроса, рыжего, лохматого, в грязных штанах, да еще пытающегося пощупать живой товар. Надо сказать, Воронцова ловко уворачивалась от сих грубых ласк. Но Плахов углядел в них достаточно, чтобы немедленно вмешаться, и кинулся к наживке разбираться с покусившимся на честь девушки подвыпившим моряком. В В три прыжка он поравнялся с обидчиком и залепил ему такую оплеуху, что бедолага свалился с ног и изумленно уставился на офицера. Однако, смехнув, что, видимо, Плахов присмотрел эту девушку себе, матрос поднялся с земли, поднял треуголку и проворчал. «Эх, господа, господа, сказали бы, что мамзель занята. Зачем по зубам-то бить?» Воронцова тоже была изумлена поведением Семена. И, поняв, что продолжать игру после случившегося уже не стоит, быстрым шагом направилась к таверне. Плахов поспешил вслед. По дороге Воронцова дала волю гневу. «Ну, и куда вы выскочили?» «Так он стал руки распускать!» «Да ну! Я и сама бы справилась!» Оба прошли мимо Бена, также покинувшего свой пост. Он зашел вслед за ними в таверну, отведенную под наблюдательный пункт, и, остановившись в дверях, подытожил. «Друг мой, так мы никого никогда не поймаем!» Глава четвертая. Наутро все понуро завтракали в гостинице, когда раздался голос Ушакова, также вышедшего из своих комнат на утреннюю трапезу. «Судя по вашим унылым лицам, улова у нас нет». Но Плахов не чувствовал своей вины. Напротив, все внутри у него кипело от одной лишь мысли, чем могла закончиться вчерашняя операция, а потому он не смог сдержать негодование. «Это слишком опасно — подставлять под удар беспомощную девушку». Воронцова вспыхнула. Она хоть и не стала выдавать поступка Плахова Ушакову, но переспросила с долей иронии. «Беспомощную?» Ушаков усмехнулся и сел за стол. «Я думаю, нам надо изменить тактику. Нужно переодеть одного из наших людей в женское платье и поставить рядом. Тогда мы будем уверены в безопасности нашей дамы». Егор, которого весьма обеспокоила фраза начальника, «Не дай бог ему еще и женские тряпки прикажут надевать», опасливо поинтересовался. «И кого же мы переоденем?» Ушаков глянул на Плахова. Тот поймал на себе его взгляд. «Я? Нет, я не смогу. Я даже ходить-то так не могу». Бен не остался в стороне и осведомился. «Как? Так? Да как женщина?» Ван Говер и вовсе обратил все в шутку, чем окончательно взбесил Семена. «А вам, может, ходить-то и не надобно?» Ушаков, переглядываясь с Воронцовой, покачал головой. «Да вот они, мужчины. А еще поди клялся в верной любви, наверное». «И не раз». Плахов вскочил в негодовании. «Причем здесь это-то?» Его выручил Бен. «Черт с вами, если компания бородатой подруги никого не смущает, я оденусь». Ушаков, оценивающе оглядел пирата, достал монету и положил на стол. «Одного мало. Егор, иди купи пару платьев». Бен, повертев в руке монету не хуже фокусника, кинул ее Егору. «Что, матросик, иди развлекайся и не ошибись с размером груди!» Потом, положив руку на плечо Плахова, весело произнес, подражая женскому голосу. «Ну что, дорогуша, значит, сегодня работаем в паре, да?» Егор отозвался на шутку с серьезным видом. «Да то-то оно да, только вот как же мне объяснить басурманам, что нужно два платья, да еще и на мужиков?» Все рассмеялись, но Бен нашел выход из затруднительного положения для слуги весьма быстро. «Примерь их на себя!» Вот чего Егор всегда боялся, так это насмешек. А тут, почитай, просто пропал. Выставляют на посмешище, как петрушку на рынке. «Примерь на себя!» «Да полгорода сбежится!» — проворчал он, удаляясь к выходу. Ушаков оторвался от карты города и посмотрел вслед Егору. «Если меня не обманывает предчувствие, сегодня рыбка клюнет». Вечером того же дня все заняли свои места. Воронцова в обществе подруг, а именно Плахова и Бена, прогуливалась недалеко от доков, где собирались портовые барышни легкого поведения. И на этот раз конкуренцию им тоже никто не составлял. Слухи о страшных убийствах распространились по городу мигом, и девушки наотрез отказывались выходить на заработки в темное время суток. У окна таверны, аккурат выходившей к подворотне, которую облюбовали переодетые Воронцова, Плахов и Бен, примостился Ушаков со своим слугой Федором. В случае отступления злодея этим путем, а проход был узким, он перекрыл бы ему дорогу на площадь, выбежав из таверны. Егор занял позицию на лестнице, ведущей на второй этаж, и должен был преградить злодею путь наверх. Даже Ван Гувер не отказался принять участие в задержании. Он надвинул шляпу на глаза, накрылся взятым у трактирщика драным плащом и притворился прикорнувшим у черного входа пьяницей. И, наконец, новоиспеченные девицы в лице Плахова и Бена встали таким образом, что, войди в подворотню убийцы, они перекрывали ему путь к отступлению. Западня была расставлена. Часы на городской ратуше пробили полночь. Ночная прохлада овеяла город. Становилась зябко. Воронцова куталась в плащ. Бен, подбадривая друзей, болтал безумолку. Семен, напротив, был молчалив, и лишь по блеску глаз из-под чепца было понятно, сколь он полон решимости и сосредоточен. «Нет, ну Ушаков, ну просто умелец! За столь короткий срок организовал бордель в чужой стране!» — не унимался пират. Увидев прозябшую Воронцову, он достал из бесчисленных складок своей юбки фляжку с ромом. «Глотните-ка, барышня! Ночь тут холодная, и бог знает, сколько нам ждать!» Бен протянул девушке ром. «Спасибо». Воронцова взяла двумя руками флягу и отпила. Ром обжег горло, но согрел. Не успела она вернуть флягу пирату, как в подворотне оказался тот самый моряк, которого накануне Плахов так нещадно угостил тумаком. В этот раз Горемыка набрался еще больше, поэтому, заметив целых трех девиц, обрадованно развел руками. Но радость быстро прошла. Подойдя к первой же девушке, он обнаружил под чепцом усатую физиономию своего вчерашнего обидчика и в ужасе бросился на утек. «Не хочу вас обидеть, дорогуша, но вы нам распугаете всех клиентов», — не отказал себе в очередной остроте Бен. Ушаков неодобрительно подытожил. «Вот ведь балагур, прости господи! Зато как фехтует!» — отозвался Федор. «Шпагой махать много ума не надо». «Вам, чепец, надо бы поплотнее на усы надвинуть!» — не унимался пират, подтрунивая над Плаховым. Едва Бен успел договорить, в подворотне появилась еще одна фигура. Темный плащ скрывал незнакомца. Шляпа была надвинута на глаза. Он прошел мимо Плахова и Бена, подошел к Воронцовой. Ушаков, наблюдавший картину из окна таверны, покачал головой. «Зачем же они так далеко ее отпустили?» В этот миг луна осветила лицо незнакомца, но этого было достаточно, чтобы разглядеть маску. «Бежим! Это он!» — скомандовал Ушаков и бросился вон из таверны. Незнакомец уже вплотную подошел к Воронцовой. Выбежавший Ушаков на мгновение отвлек его. Обернувшись, убийца понял, что путь назад перекрыт Плаховым и Беном. Они уже обнажили шпаги. Однако вместо того, чтобы бежать в сторону Ван Гувера, который ничем себя не выдавал, он кинулся к девушке. В руке блеснул клинок. Он попытался нанести ей удар. Воронцовой с трудом удалось увернуться. Собственно, она попусту поскользнулась и упала, по случайности избежав лезвия. Но на второй удар убийцы времени не дали. На него обрушился Плахов. Но тот лихо отмахнулся плащом и, оценив противника, кинулся навстречу Ушакову. Проскользнул мимо Ван Гувера. Тот изловчился и подсек злодея. Однако убийца, падая, свалил с ног и Ушакова, но быстро вскочил на ноги, отшвырнул начальника тайной канцелярии к лестнице, двинул по голове рукоятью кинжала сбежавшего с лестницы Егора и кинулся в темные переулки. Подбежавшие, как было условлено, солдаты с факелами осветили картину происшедшего, когда, помятые и растерянные от неудачи, наши герои вставали, отряхивая одежду. «Вы целы?» — протянул руку Плахов, помогая Воронцовой подняться. Та, еще дрожа от случившегося, ни жива, ни мертва, поднялась, оперевшись на его руку. «Кажется, да». «Ну что ж вы, ваше сиятельство!» — обиженно протянул Бен, глядя на поверженного Ушакова. «И на старуху бывает проруха», — оправдывался Андрей Иванович, поднимаясь с земли. «Ну, распните меня на кресте! Как барышня?» «Жива», — ответила Воронцова. «Выходит, что и умение махать шпагой тоже полезно», — подметил Ван Гувер. «Да, скользкий гад попался», — подытожил Плахов. Но разочарование длилось недолго. К Ушакову подбежал Федор и что-то шепнул на ухо. Лицо Андрея Ивановича прояснилось. «Ну, что ж, судари мои», — воспрял духом начальник тайной канцелярии, — «завтра мы возьмем убийцу». «Каким образом?» — чуть ли не хором спросили все присутствующие. Но Ушаков не стал отвечать. «Думаю, нам всем стоит успокоиться и согреться. и посему приглашаю всех на ужин». Когда все расселись, а Егор разлил чай по кружкам и разнес нехитрую закуску, Ушаков, приняв от Федора дымящуюся трубку, взял слово. «Вам, сударыня, не придется более идти ночью на улицу. А мы, господа, мы все соберемся совсем в другом месте, где и познакомимся с убийцей». Плахов замер с кружкой. «Мы что, не были посвящены во все ваши замыслы?» «Таковы правила кукловода». Зато были расписаны роли. Ванговер не преминул уколоть начальника тайной канцелярии. Тут и Воронцова не выдержала. «Какие роли? Меня чуть не прирезали!» Бен один сохранил полное самообладание, сидя на соседнем столе. Он отхлебнул из бутыли. «Ну не томи, ваше сиятельство! У всех уже во рту пересохло от нетерпения!» Ушаков обвел всех насмешливым взглядом. «Дело в том, что убийца скрылся от нас не случайно». Плахов встал и удивленно наклонил голову. «То есть как?» Ушаков вновь улыбнулся и откинулся на спинку стула с чувством превосходства. «Минуту терпения. То, что убийца действовал не один, я понял с самого начала. Слишком уж быстро он исчезал. Значит, напрашивается вывод, он имеет укрытие по всему городу. В одиночку таких потаенных мест не подготовить. Значит, есть и помощники». Поэтому простой план поимки тут не годился. Пришлось ставить двойной капкан. Плахов снова сел за стол. «Если убийца не один, сколько же их тогда?» «Пока не знаю. Может, трое, может, больше. Главное, у нас есть место, куда они прячутся после своих злодеяний». Бен прищелкнул языком. «Значит, ты его нарочно отпустил?» Ушаков кивнул. «Именно. Чтобы выследить, куда он пойдет, испуганный неудачной попыткой. И Федор блестяще справился с этой задачей, проводив убийцу до самой двери. Короче, мы завтра будем ждать убийц в их собственном логове». «А откуда вы знаете, что злодей не сбежит оттуда, пока мы здесь сидим?» Федор посмотрел на Ушакова, словно спрашивая, надо ли отвечать ему на этот вопрос. Но Андрей Иванович ответствовал сам. «Федор нанял по моей просьбе двух индейцев, отменнейшие, скажу вам, следопыты. Если бы наш злодей пожелал бы куда-нибудь скрыться, то один из них немедленно прибежал бы ко мне с докладом, а другой последовал за преступником». Плахов пожал плечами. «Я только в толк не возьму, а почему бы нам взять и сейчас не открутить ему голову?» Ушаков взял яблоко. «Мальчик мой, плод надо рвать тогда, когда он созреет. Зачем нам хватать одного, когда мы можем схватить их всех?» Глава 5, из которой мы узнаем, чем каждый будет платить за долги. Все утро наши герои отсыпались. Лишь Ушаков не спал. Послал Федора с письмом в казармы. По его сигналу красные мундиры должны были отрезать все пути к отступлению убийцы и перекрыть соседние улицы. С наступлением вечера он послал за Плаховым и остальными. Когда те явились, Андрей Иванович был уже одет и готов к выходу. «Пора поставить точку в этом спектакле», — произнес он тоном, не сулившим ничего хорошего злодеям, на которых он выходил охотиться. Идти пришлось всего пару кварталов. Выйдя по грязной улице к небольшому особнячку, утопавшему в тени столетних деревьев, Ушаков отворил дверцу пристройки, куда жестом пригласил спутников. «Отсель мы и будем наблюдать за последним актом сего действа», — не без удовольствия произнес он. «И долго нам ждать?» — поинтересовалась Воронцова. «Не думаю, что допоздна». «А откуда вы знаете, что они соберутся именно сегодня?» — спросил Ванговер. «Ну, полной уверенности у меня нет, но если принять во внимание, что они поняли, что на них тоже пошла охота, то наверняка захотят собраться и решить, как действовать дальше. Я долго думал, что же за мотив лежал в их жутких расправах с этими несчастными». «И к какому выводу вы пришли?» — поинтересовался Плахов. «Дело в том, что все убитые девушки были найдены не у причалов или где-нибудь у матросских кабаков, а в кварталах, где жили вполне благополучные горожане. Да и по внешнему облику наш злодей принадлежит к, так сказать, высшему сословию. Значит, это спланированное несколькими людьми лихое дело притворялось из чувства превосходства сильного над слабым. Скорее всего, это сделано, как вы отмечали с самого начала, из мести или ради запугивания. Нельзя исключать, например, и того, что кто-то хочет прибрать этот вид развлечений к рукам и таким образом отбивает охоту у свободных жриц любви выходить на заработки. Неужели вы думаете, что кто-то пытался таким жутким образом дать знать, что теперь в городе иные правила, изумилась Воронцова? Ну, в Сингапуре как-то раз тоже решили избавиться от всех голубей, протянул Бен. Какая-то бедная птаха нагадила аккуратно голову местного царька. И что? Оглянулся на него Плахов. «Да ничего, перебили немало, а потом те расплодились пуще прежнего». «Тише, вон кто-то идет», — перебил всех Вангувер, указав на замелькавшие сквозь деревья темные фигуры. Сквозь щели в пристройке трудно было различить, что за личности приближались к дому. Однако то, что они целенаправленно и уверенно постучали, подойдя к двери, говорило о том, что гости они не случайные. Дверь отворилась, и гости вошли в дом. «Ну что, идем?» — обнажил шпагу Плахов. Однако Ушаков поднял палец и указал на карету, которая приближалась с другой стороны. Она остановилась возле парадного входа. Из дверей вышла фигура, в которой легко можно было опознать женщину. «Вот это да!» — прошептал Ушаков. «Предчувствия меня не обманули. Федор?» Федор кивнул и припустился к затаившимся солдатам дать сигнал к окружению. «Вот теперь стоит заглянуть внутрь. Вы сможете выбить дверь?» — Ушаков посмотрел на Плахова. «Думаю, в этом нет нужды», — возразил Вангувер. Все обернулись к нему. Он улыбнулся и достал связку отмычек. «Если вы, конечно, не возражаете». «Не возражаю», — ухмыльнулся Андрей Иванович. Когда наши герои вошли в дом, это было полной неожиданностью для присутствовавших там персон. Солдаты тем временем заняли позицию окон, дабы никто не сбежал. Несколько фигур, сбившихся в центре зала, стояли молча. Видимо, слишком сильно было удивление. «Федор, зажги-ка все свечи!» — скомандовал Ушаков. Когда комната осветилась и можно было разглядеть лица злодеев, тут даже Бен присвистнул, а Ушаков заключил. «Ну вот, собственно, и все, господа. Убийца, вернее, убийцы перед вами». Перед ними стояли жены почти всех знатных чиновников города. «И после всего этого они еще болтают о жестокости морских разбойников!» — усмехнулся Бен. Когда Ушаков вместе с Плаховым вошли к губернатору, слуга провел их в кабинет. С минуту они ожидали. Потом раздались шаги. Губернатор и Киттон вошли через парадный вход, что отмечало торжественность момента. «Надеюсь, вы с добрыми вестями!» — губернатор сел за свой письменный стол. Ушаков изящно поклонился. «Милорд, вы знаете, как ни странно, мы раскрыли это преступление и даже схватили убийц». Киттон переглянулся со своим начальником, тот даже привстал от неожиданности. «Браво! Вот это подарок! Я уже начал отчаиваться, но вы превзошли все ожидания. Возможно ли подумать? Это блестяще! Рассказывайте!» Ушаков снова отвесил поклон. «Благодарю вас. Прежде чем рассказать все и раскрыть имя убийцы, я хочу спросить вас о важном для меня и моих друзей вопросе. Да, мой друг?» «Готовы ли вы, милорд, дать мне слово джентльмена, что убийца будет осужден и что никто из моих друзей, помогавших мне в дознании сего дела, не будет подвергнут преследованию?» Губернатор с удивлением посмотрел на Ушакова. «Что за вопрос? Сэр, конечно!» «Милорд, да будет вам известно, что примерно полгода назад в вашем городе было создано тайное общество, куда вошли все... Впрочем, об этом чуть позже. Это общество дало зарок извести всех публичных женщин в округе, чтобы у отцов почтенных семейств не было ни малейшего повода подвергнуться соблазну. Члены, с позволения сказать, этого клуба, куда входили почти все жены влиятельных мужей города, дали обет молчания, а чтобы никто не имел возможности уйти, не запачкав руки в крови, члены клуба постановили, что убивать будут девушек все члены общества по очереди. Путем нехитрой лотереи они решали, кто именно будет приводить приговор в исполнение сегодня. Для этих целей у них были припасены плащ и маска. Девушки, зарезанные ими, даже не подозревали, что их ждет, соглашаясь пойти с очередным, как они думали, клиентом. «Так вы схватили их или нет?» — не выдержал губернатор в нетерпении, перебив Ушакова. Тот обернулся к дверям и окликнул лейтенанта. Когда тот зашел в комнату, Андрей Иванович попросил: «Введите арестованных». В комнату ввели задержанных женщин. Первой шла жена губернатора. При виде ее губернатор встал. «Роза, ты? Ты же сказала, что поедешь навестить мать!» Губернаторша сделала шаг вперед, лицо ее раскраснелось. Рано или поздно это должно было вырваться наружу. «Да, это мы решили очистить город от скверны. Мы не намерены терпеть этот вертеп у себя в городе». Губернатор, не в силах стоять, пораженный этим признанием, рухнул в кресло. «Бог мой, что вы наделали?» Ушаков кивнул Плахову в сторону выхода и поклонился градоначальнику. «Не смею обременять дольше своим присутствием. Кстати, те занятия фехтованием, которые затеяла ваша супруга, оттачивали навыки среди членов клуба. Я могу свидетельствовать, что в этом они немало преуспели».